ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। Гран Шримат Бхагавадгита, глава 14, которая называется «Три гуны материальной природы», текст 18. Урдвам гаджханти саттвастха. Урдвам гаджханти саттвастха. Мадхе тиштханти раджаса. Мадхе тиштханти раджаса. Джагханья гуна вриттистха. Джагханья гуна вриттистха. Адуга джханти тамаса. Адуга джханти тамаса. Урдвамга джханти саттвастха. Урдвамга джханти саттвастха. Мадхе тиштханти раджаса. Мадхе тиштханти раджаса. Джаганья гуна вриттистха. Джаганья гуна вриттистха. Адуга джханти тамаса. Адуга джханти тамаса. Пожалуйста. Перевод стиха. Те, кто пребывает в гуне благости после смерти, поднимаются на высшие планеты. Люди в гуне страсти остаются на земных планетах, а те, кто находится под влиянием низших из гун, отвратительной гуны невежества, попадают в адские миры. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданта Свами Прабхупады. В этом стихе более подробно рассказывается о результатах деятельности в трех гунах материальной природы. Во Вселенной есть высшая планетная система, которая состоит из райских планет, населенных очень возвышенными живыми существами. В зависимости от степени развития гуны благости, живое существо попадает на ту или иную планету этой системы. Высшей среди них является Сатья-лока или Брама-лока, где живет повелитель Вселенной Господь Брама. Как уже было сказано, мы не в состоянии даже представить себе, насколько чудесны условия жизни на Брахмалоке. Но высшая форма материального существования, гуна благости, способна помочь нам попасть в эти условия. Гуна страсти занимает промежуточное положение, находясь между гунами благости и невежества. Человек никогда не находится под влиянием одной единственной гуны. Но даже если бы он и находился в чистой гуне страсти, то все равно остался бы на земле, став царем или миллионером. Однако, поскольку гуны всегда смешаны, то всегда остается риск деградировать и родиться среди низших форм жизни. Жители Земли, находящиеся под влиянием гун страсти и невежества, никогда не смогут штурмом взять высшие планеты с помощью механистических летательных аппаратов. Более того, тот, кто находится в гуне страсти, может в следующей жизни сойти с ума. Низшее качество материальной природы гуны невежества названо здесь отвратительным. Тот, кто культивирует в себе гуны невежества, идет на большой риск. Существует 8 миллионов низших по отношению к человеческой форме жизни. Птицы, звери, пресмыкающиеся, деревья и так далее. Но в зависимости от степени развития гуны невежества, люди деградируют до одной из этих ужасных форм жизни. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «тамасага». Так называют тех, кто вечно остается в гуне невежества и никогда не поднимается на более высокий уровень. Их будущее беспросветно. Люди в гунах страсти и невежества могут подняться на уровень гуны благости, воспользовавшись методом сознания Кришны. Однако тот, кто упускает эту возможность, так и останется под влиянием низших материальных гун. Те, кто пребывают в гуне благости, после смерти поднимаются на высшие планеты. Люди в гуне страсти остаются на земных планетах, а те, кто находится под влиянием низшей из гун, отвратительной гуны невежества, попадают в адские миры. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум меритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гена бутале Своям рупакадам ахьям дадати свападантикам. Ванчикалпа тарубьяща, крипасинку бьяевача, патитанам павайнибьо, вайшнаве бьо намо намаха. Джая шри Кришна чайтанья, прабху нитьянанда, шри адвайта гададхара, шри васади гоура бхакта вринда. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама, Рама, Намаум Вишну Падай Кришна Приштай Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Тина Мне Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарани Нирвиша Шашунья Вади Пасчатья Дешитарани. Итак, это знание три гуны материальной природы. Мы с вами говорили об этом. Что гуна означает веревка. То есть веревка сразу ассоциируется с тем, что связывает, привязывает или обвязывает. К чему-то может быть привязанным, может связанным быть или обвязанным. Итак, обвязанное – это значит что-то такое. Ассоциации тоже, мы с вами говорили, разные. Обвязать что-то, чтобы сохранить, поддержать что-то, обвязывать. Так ведь, да? А привязывать, то есть ограничить какую-то свободу действий и связать. То есть пленить. Обычно связывают всяких преступников, знаете, там все такое. Итак, эти три понятия ассоциативных могут дать понимание гун. Одна гуна что-то поддерживает, одна гуна, так сказать, ограничивает, и другая гуна что? Арестовывает. Такой преступник, как наказанием является. Наказанием. В материальном мире люди культивируют гуну благости лишь для одной цели. Как поддерживать чувственные наслаждения. И для этого существуют райские планеты. Райские планеты, то есть высшие планетарные системы, их называют сварга-локи. Есть средние планеты. Это люди, которые привязаны к чему-то. И это их ограничивает. Это те, кто действует ради мимолетной выгоды. Мимолетной – это, как правило, в гуне страсти «здесь, сейчас и немедленно». Это вот то, что называется желание немедленного результата. Если в гуне благости человек на будущее нацелен, и он здесь готов чему-то отказывать в настоящем ради будущего, то в гуне страсти человек хочет непосредственно сейчас в этой жизни, в этом теле получать результаты. И на этом уровне. И гуна страсти толкает, если вы помните, к механистическому восприятию. Если гуна благости толкает к знаниям природы чего? Ну да, природы вещей. То есть суть. Слово «суть» означает смысл. И поэтому отсюда идет такое понятие, как сутра. Суть и ра означает солнце. Пролить свет на что? Веданта. Анта означает смысл. Веда, слово, означает знание. Смысл, в чем смысл знания, и туда проливается свет. И поэтому сутра, коротко, маленькая. Очень маленькая вещь. И поэтому говорится, но очень трудно понимаемая для обусловленного человека. И очень легко воспринимаемая для свободного человека. Что же такое свобода? И что же такое обусловленность? Итак, мы можем быть свободны, а можем быть обусловлены. Это означает обусловленное состояние действовать ради выгоды, а выгода является чувственные наслаждения. И есть люди в гуне невежества. Это те люди, итак, вот высшие планеты, средние планеты, это для страстной деятельности. И есть люди в гуне невежества. Или живые существа. Что же в невежестве происходит? Они неправильно используют свои возможности. И тем самым теряют определенные положения. Да, определенные положения и определенные формы, в которых они могут достигнуть куда более легко. И их никто не будет стыдить, читать им мораль и обвинять их в безнравственности. Таким образом, единственная форма жизни, в которой можно стыдить, давать нравоучение и читать мораль, как вы думаете, какая? Из всех. Кто способен стыдиться, мотивациями заниматься, изменением или так, цели какие-то более высокие преследовать, низменно, так сказать, не действовать? Только человек. Таким образом, только человеческая форма предназначена для стыда, для морали и для нравственности. Все остальные формы, это остается в живом существе, но поскольку он потерял стыд, мораль и нравственность, потерял ценности, то чтобы он не страдал за это осуждение, он получает определенный тип тела или форму и место, где его никто не будет стыдить, никто не будет говорить о каких-то морали и так далее. И вот человеческая форма жизни проистекает именно из этого положения. Именно из этого положения. И поэтому преданные, что такое преданные? И вот сегодня утром я объяснял вам, как в словаре Ожикова описывается, преданный, движимый любовью и верностью. То есть человек предан и верен любви. И преданность всегда связана с самоотверженным действием во имя верности и любви. Что такое самоотверженность? Себя он отвергает. То есть готовый собой пожертвовать. Это называется самоотверженность. То есть человек сам добровольно отвергает все то, что может быть ему приятно, выгодно и так далее, и так далее. Это называется преданный. И слово преданный, Ожегов объясняет, или преданная, отождествляется только с любовной верностью и больше ни с чем. Итак, для преданного считается опасным попасть на высшие планеты и легче пойти в ад только по одной причине. именно для преданного. Не для гьяни, не для йога, не для карми. Потому что одни действуют ради богатства, другие действуют ради мистического совершенства, и третьи, чтобы избавиться от страданий и достигнуть освобождения. Таким образом, вся эта деятельность называется плодотворная или ради выгоды. Не ради любви, а ради выгоды. И поэтому любовь называется термином бхакти. Бхакти. И тех, кто действует ради любви, называют бхактами. Их не называют йогами, гьяни и все остальное. Их карми, их называют бхактами. Что это означает? Что они читают мантру не из-за денег и здоровья, не из-за того, что кто-то у них там в институт поступит или перестанет пить, или что-то еще, ребенок не умрет никогда, или что-то еще. Они бхакты, они знают, что Хари Кришна мантра дает любовь. И не дает вожделения, с чем связаны все наши желания, вот эти, о ребенке, о здоровье. Такие желания – это желания выгоды, еще к тому же материальной. Потому что здоровье, ребенок, дети, семья, какие-то почести, слова – все это материально. И поэтому бхакта, он считает, что если он попадет в рай, значит, он действовал не ради любви, а ради выгоды. Но если из-за того, чтобы ради любви нужно совершить какой-то грех, ради каких-то вещей, он готов совершить из любви этот грех и отправиться в ад. Потому что, по крайней мере, он страдает и грешил ради любви. И поэтому, когда говорят ачария, это означает, что человек был готов даже отправиться в ад ради того, чтобы дать понятие любви. И какой же любви? Божественной любви. Что же такое божественная любовь? Почему говорят, Бог простит, Бог судья, Бог накажет? Бог не наказывает за курение или за что-то. Наказано тело. Но душа получает наказание за то, что она действует из выгоды, используя то, чего ничего ценнее и святи нету. Это любовь. И живое существо, отказываясь ради выгоды от любви, выгодно поднимается на райские планеты. И поэтому очень многие истории связаны именно с этим, что, допустим, в религиях Иисус Христос ради любви принял очень невыгодное положение. Быть оплеванным, опозоренным. Его обвинили в преступ, как его, как бандита, во-первых. Потом его как антигосударственного человека, который претендовал на трон. Его высветили во всех самых нелепых, нелепом свете, если кто-то из вас более глубоко изучал это, его обвинили в прелюбодейничье, в корысти, во всем. Что вот он с проститутками там якшался, вы помните, да? Так далее, так далее. Что он не патриот, потому что он сострадал не только евреям. И так далее. То есть ему приписали все. В итоге избили его, всячески над ним надругались, и приколотили. Итак, что же может разрушить выгоду? Любовь. Итак, выгодно только то, что дает любовь. И любовью называется только то, что лишено выгоды. Итак, выгодно только получать любовь, а любовь показывает, что там не было и ничего общего не может быть с выгодой. Так вот, райские планеты, средние и низшие планеты, планеты, которые предназначены для разных живых существ, которые действуют ради разной выгоды. Что значит выгоды? Ради чувственных наслаждений. То есть они слуги своих чувств. Их называют гадата. Животные служат ради себя, ради своих чувств. Люди служат ради своих чувств, занимаясь плодотворной деятельностью. То есть они сеют, чтобы пожать. Или они лезут к тем, кто сеет, чтобы вместе пожать. Или приходят туда, где есть что пожать, отобрав у тех, кто посеял и вырастил. И в соответствии с этим люди пытаются говорить о дружбе, о любви, о врагах, о друзьях. И в Шримад-Бхагаватам описывается, что если вы удовлетворили чью-то похоть, вы друг. А если не удовлетворили, вы враг. Так можно, в Шри-Бхагаватам говорится, понять мир друзей и врагов. И люди соединяются в этом мире на основе общего врага. И называют это союзом, называют это сотрудничеством, называют это чем угодно. Но оказывается, у них просто общий враг. И они кого-то просто вместе считают врагом. Преданные же никого не считают врагом. А вот преданного многие, вот в частности коснулись Иисуса Христа, многие считают его своим заклятым врагом. Поэтому Христос в одиночестве остается. Мать не может понять его миссии, которую любит его лишь как сына. Не могут его понять ученики. Почему? В чем же тогда была выгода его миссии, если в итоге такой страшный плод? Неблагодарность и так далее. Не могут его понять ученики все, не могут его понять люди. Он остается непонятым. Почему? Потому что поведение и поступки и речи – это семена, которые должны были взрасти потом. На благодатную почву взрастут, смогут пожать и насладиться. Итак, на камень не прорастут. В терновый куст прорастут, взять не сможете. На дорогу невежи потопчет, и свиньи поедят. И поэтому говорят, не мечите бисер, не надо никому ничего доказывать. И это считается оскорблением любви. Доказывать тем, кто не ценит любви, доказывать славу этой любви людям, которые знают лишь славу выгоды. И поэтому говорится, что ни гьяни, ни йоги, ни карми не могут понять бхакт. В чем замес-то? В чем замес-то? Вы, у вас ни ситх, ни денег, ни уважения. В чем замес? А замес вот в чем. У них чистая, лишенная выгоды, любовь. К Богу и ко всему творению. Вот к этим. Даже к тем, кто ради выгоды действует. У них самое невыгодное материальное положение и самое выгодное духовное богатство. Воистину, они жемчужины в этом мире. Итак, низшие, средние, планетарные системы. И иногда вайшнавов обвиняют в том, что они ради богатства действуют, ради ситх их объявляют ситхами, или объявляют, что они действуют ради последователей. Потому что те, кто их в этом объявляет, атман маньяте джагат. Они не могут понять, что кто-то может действовать не только бескорыстно, а еще и действовать из любви. И вот почему все эти поступки преданных, они вне мирской логики. Когда говорят, ну зачем ты так сделал? Все же так развивалось, тебя все уважают уже. А ты отмочил какой-то такой поступок странный. И все потерял. Уважение, власть, славу, деньги. Все, теперь тебя никто не уважает. Нафига ты это сделал? И люди не могут понять, что такое лавочник. Это тот, для кого любовь, честь, порядочность, совесть, мораль, Бог, добро, бескорыстие, уважение. Все стало товаром, который имеет свою цену. То есть, что все это товар, и значит, на все на это нужно деньги. Деньги, товар, деньги. Лавочники. И говорится, Кришна говорит в 16 главе, они днем и ночью занимаются зарабатыванием денег. И порой, когда не могут заработать честно, они зарабатывают деньги неправедным путем. Кто же такой праведник и кто же такой грешник? Удивительно. Мы-то думаем, праведник – это тот, кто по закону уголовно-процессуального кодекса. Праведником тот, кто не может заработать, как? Вот в шастрах говорится. Я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы ими, ибо благодаря только им вы получите все необходимое для счастливой жизни здесь и в конце жизни вернетесь ко мне. Вот вам праведный путь. И когда они не могут, охваченные эгоистическими желаниями, похотью, завистью, они начинают добывать деньги неправедным путем, подобно ослам, который тяжело трудится за пучок соломки, и наградой для него является секс. Итак, говорит, они начинают зарабатывать деньги неправедным путем. И еще сильнее привязываются к чувственным удовольствиям. Они становятся жадными и раздраженными. Улавливаете? Жадные и раздраженные, то есть неудовлетворенные. Отождествляя себя с телом, приобретя такую сильную зависимость от чувственных наслаждений, они становятся гордыми. Они гордятся своим тяжелым трудом и богохульствуют, считая тех, кто праведным путем зарабатывает это все. Кем? Негодяями. Общественно неполезными личностями. И как Христос говорит, посмотрите, ворон не пашет и не сеет, а Бог дает ему все. Посмотрите на этот цветок. Даже Соломон в славе своей так не был одет и так красив. И заповедь. Слово «ведь»-то что такое? И заповеди. Это означает морально-нравственные и этические вещи, которые делают человека праведным. Что значит моральный? И в шастре говорится, Шриши Панишат. Ища вас я и дам сарвам. Все движимое и неподвижное в этом мире принадлежит Богу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля. Доля с жертвоприношений. И не посягать на долю других, прекрасно осознавая и понимая, кому все принадлежит. Таким образом, жертвоприношения никогда не совершаются ради выгоды. Ом Тат Сат. И так живые существа остаются отрезанными от любви только из-за выгоды, мотивации. Когда они хотят просто обычную мирскую выгоду и произносят святые имена в суе. Вот в Библии говорится, не произносите. То есть ради материального блага. И тогда придете ко мне в назначенный день и скажете, не твоим ли мы именем бесов изгоняли? Дела праведные чинили? Не твоим ли именем? Что делали еще? Каялись. И скажу я вам, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. То есть, что если вы мое имя использовали ради разной выгоды, то я вас, что, не знаю, потому что мое имя предназначено только ради любви. А где есть любовь, там не может быть даже и речи о чем? О выгоде. И мы сегодня с вами, с утра я вам представлял, что же такое любовь? Или брак, помните, да? Ожегов пишет. Брак по любви, в кавычках, божественно-религиозный. Брак по выгоде сатанинский. Ради какой же выгоды сатана оставил любовь к Богу и ко всему окружающему? и каким образом он искушает, и как продает человек душу дьяволу. Так вот, поэтому похотливое живое существо стремится карма – ками, ситха – ками, пхукта – ками и мукта – ками. Слово «кама» означает вожделение и ничего общего не имеет с бхакти. Ничего общего не имеет с бхакти, ибо преследует материальную выгоду. Таким образом, сатанизм. Проще говоря, сатанизм. Не ом-тат-сат, а сат-та-низм. Низменно. Внизу. А низ – вниз. На санскрите означает адага. Адага – значит низшие. Находящиеся внизу, ниже среднего. Поэтому называются низшие планетарные системы, средние планетарные системы и высшие планетарные системы. И в шастрах объясняется, что бхакты, они не лавочники. Это единственная категория живых существ, которые не лавочники. Они не делают это ради славы, ради почестей, ради должностей, ради мирской славы или мирского поругания. Они не делают это для здоровья. И все, что несут бхакты этому миру, они несут не ситхи, не деньги, не какое-то свое величие. Они просто несут любовь. Как научиться любить не себя, а других? Самоотверженно. Любовной преданностью. И в частности, эталоном Прабхупада описывает: Христос наш гуру. И если кто-нибудь когда-нибудь попытался рассмотреть это эссе с позиции того, почему Шрила Прабхупада описывает его как наш гуру и говорит: Христос был последним христианином, потому что христиане отправились в рай. А Христос был готов как раз пойти в ад. Он не занимался благочестивой деятельностью. И поэтому был оплеван, обосран, обоссан, унижен и приколочен за любовь. Чистую, и разгонял этих лавочников, которые из храмов, из всего изучений сделали хальную проституцию, выгоду, которые побивали камнями проституток, унижали пьяниц, трусов, что храбрость стала, видишь ли, проявлением благочестия. Упреки низких, бессильных, слабых людей и гордецы, эти обманщики, книжники, снобы, фарисеи заняли главенство в религии. Ритуалисты разные. И никто из них не любит, не ценит и не готов заняться самопожертвованием. как эти вот я рассказывал, святой Антоний стоял на одной ноге в пустыне, только для того, чтобы отправиться в рай. Всякие постники, затворники. И Христос говорит, Прупада говорит, вот почему Христос был последним христианином. Потому что лавочники все равно из его учения сделали лавочку. Сделали мистические силы, карму и гьяну. Стали твоим именем бесов изгонять, дела праведные творить, праведные. Благочестие, так сказать, наживать. И спасать ради власти. Знания использовать ради власти. Точно так же Арджуна выслушивает от Кришны. Яда-яда хитхармасья гланир бавати барата апьютанам адхармасья тадатманам сриджам яга. Когда религия приходит в упадок, падшие люди представляют религию. В чем же падшие? Лавочники. Скоты, которые предоставляют ради политики, власти, почестей, славы какой-то. Которые превратили религию в следование каким-то поверхностным принципам. Как Джарасандха, который демоном был и никогда в жизни не нарушил ни одного ведического принципа. И прославился щедростью. И Кришна его убил, потому что он был демоном. Он был демоном. Как Хиранья-Кашипу, который такие аскезы принял, так изучил все, чтобы заставить Прохладу продать свою любовь. И объяснял Прохладе, что он его любит. И так стал его ненавидеть. Поэтому говорится, похоть, когда не удовлетворена, возникает ненависть. Поэтому, когда говорят от любви до ненависти один шаг, надо понимать, что это означает, что это была просто обычная похоть. Потому что, когда любовь не удовлетворена, любовь тихо печалится, грустит и тоскует. Но она никогда не связана со злокозненностью, с чувством мести или чего-то. Любовь всегда прощает. Она просто печалится, грустит и тоскует. И когда в шастрах говорят зависть, печаль души, это означает, что живое существо, обусловленная душа, печалится от того, что кого-то любят больше, чем ее, и она завидует, видя, что в мире любят кого? Вот Кришна – источник вечного наслаждения. Наслаждением является любить. И сатана, вот христианство как понять? Сатана, чтобы быть любимым, отказался что? Любить. Вот почему сатана никого не любит. Никого не любит. И поэтому он повелитель тьмы. И здесь говорится «тамаса». «Тамаса» означает «тьма» или «невежество». Таким образом, действовать ради выгоды материальной или сама материя называют «тамаса». Или называют «дурга». «Дурга-тхама» – «тюрьма». Потому что в тюрьме все любовью живут? В тюрьме все живут выгодой, безнравственностью, аморальностью и бессовестностью. Если кто-то из вас в тюрьме был, вы наверняка заметили это. Но это сложно не заметить. И вся дружба, вся любовь, все так называемая совестливость и все остальное превращено лишь в товар. И поэтому в тюрьме стукачи. И слово «стукач» – это исключительно милицейское слово, которое они называют «информатор». Так вот, слушайте. В материальном мире знания на уровне информации. Стукачки. Институты и университеты стукачей. Иуды. Информаторы, видишь ли. Проинформировали, что Бога нет. Значит, нет любви. Нет любовного бескорыстия и самопожертвования. Значит, Христос – дурачок. Или корыстные какие-то цели преследовал, и ему этого сделать просто не дали. А еще лучше, он миф, потому что нет ни одной справки, заверенной Циолковским, генеральным секретарем, президентом, Минюстом и так далее. Потому что все бегали с копьями. На что есть печать Минюста, что раньше все бегали с копьями. А если нет печати Минюста на Бхагавадгите и на разных сказках «Колобок», так сказать, «Курочка рябая» и все остальное, это устное народное творчество – когда народ воплотил в своих невежественных представлениях разные чудеса, чтобы легче было с пьяну жить и играть на гармошке, итак, культура любви превратилась в культуру выгоды. Что и мы наблюдаем прямо здесь и прямо сейчас. В нашем собственном так называемом бхакта-обществе. Желание получать пранамы, брахманические шнуры, саньясы, что-то еще, лидерство, славу и почести. И сердце прямо так туда и прет. Ради этой выгоды действовать. И говорить, что-то я столько делаю, и все не удовлетворен. Что, серьезно? А в шастрах говорится, вожделение, оно ненасытное, всепожирающее. И что какое оно? Всеразрушающее, покрывающее истинное знание живого существа. Враг этого мира. Итак, желание быть любимым. И иметь представление о любви. Что? Я имею положение власти, господин. Что я имею мистические силы, и я несметно богат и образован, и за это вот вы меня должны любить, тогда я вам все это... Я буду вас защищать, я буду вам давать деньги, я буду вам, так сказать, чудеса там делать. Только поймите, что я тентер. А кто меня не любит, того. И кто обо мне плохо отзывается. Вот это и есть что? Оскорбление любви. Поэтому здесь повелителем этого мира является кто? Бхагаваном этого мира, верховной личностью Бога материального мира является Господь Шива. Тот, кто управляет гуной невежества и является повелителем ложного эго, вожделения, разрушения, деградации, корысти, бессовестности, безнравственности и аморальности. И он из сострадания, любовного сострадания к Богу принял на себя такую миссию. Такую миссию. И говорится, что Господь Шива поет «Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари». Что же такое Рама? Не слышали, я историю рассказывал про Раму? Дверь или окно, открывающее мир любви и света. Потому что свет исходит от тех, кто любит. Кто любит. И когда Вишвана Чакраварти Такур говорит «бхакти-шакти», делает любого человека привлекательным, и что бы он ни говорил, и как бы он ни говорил, его отвергать будут только люди неблагочестивые. Его ненавидеть будут только те, кто что? Конечно, завистники. И попытаются его обвинять только те, кто что? Не. Называется имущие. Имущие. Итак, имущие говорят, что он действует ради денег. Ситхи будут говорить, что он этого достигает ситхами. А гьяни будут говорить, что он создал культ личности. Потому что иной причины того, что мы видим, просто не может быть. И поэтому с Бхактой хотят сразиться. И мы видим, как Дигвиджай пандит пришел к Санатане Госвами спорить и искал именно его. Мы видим, как пришел человек за камнем Чинтамани. Мы видим, как великие цари приходили для того, чтобы всем показать, что это не так значимая, значительная личность. и так далее. Итак, говорится, что те, кто не поняли, куда попали, что такое международное общество сознания Кришны, каким оно должно быть, какие цели преследовать и для чего мы делаем Food for Life, для чего мы распространяем книги, почему нам так выгодно очки, слава и так далее за это. Почему мы не продвигаемся в духовной жизни, ничего не понимаем, не ощущаем? Потому что один гуру сказал, в служении Богу, то есть в бхакти, нельзя преследовать деньги, чувственные наслаждения и славу. И слава вас покроет. Самая красивая женщина придет служить вам, а не придет сделать вас слугой. И богатство вас покроет по уши. Потому что богатство, красота, знания, все это и освобождение хотят служить любви. И они являются производными этой любви. Вся власть у Кришны, вся красота, все знание, вся сила и все отречение. Потому что все это служит любви. И мы видим, как говорится, почему не смотрите на мир Божьими глазами, глазами любви? Почему из любви не терпите? Почему из любви гордитесь? Без любви гордитесь, из любви будете считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Из-за любви будете терпеливее дерева, и из любви будете почитать других. Только в таком состоянии ума можно приступить к воспеванию, к прославлению любви. И в шастрах говорится, как вот в Библии сегодня объяснял, Христос говорит, не пришел я к праведникам, пришел я к грешникам. И это как бы унизило кого-то, унизило грешников как-то это. Когда он с ними общался, и он говорил, хочу спасти тебя. Вы представляете, перед этим говорят фразу, не пришел я к праведникам, а пришел к грешникам. И подходят к вам и говорят, спасись. У вас что, радость? Вы думаете, нифига ты, иди на кошках тренируйся. И там Христос рассказывает эту историю, как Шрила Прабхупада говорит. Я так хотел проповедовать ученым и образованным людям. Ибо для них миссия Господа Чайтани, для самых падших. А Кришна мне послал каких-то животных, что означает невинных. А я-то хотел спасать кого? Грешников. А мне пьяницы, алкоголики, проститутки, всякие трусы. И вообще темные личности. Невинные. Вот кто. И там рассказывается история о мытаре и о фарисее, который в гордыне своей считал себя праведником. Возгордившееся живое существо позавидовало Богу и стало чувствовать отвращение, неприязнь и враждебность к падшим. И посчитало падшими братьев своих. Итак, мытарь считает себя полным грешником, а фарисей – праведником. И Христос говорит: а я пришел к грешникам, а не к праведникам. Таким образом, Христос не определял, кто праведник, а кто грешник. Это определяли сами люди. То есть спасены-то были только те, кто себя считал кем? О, кого спасает-то Господь Чайтанья? Вот кого Христос-то спасал. А Будда спасал тех, кто враждебен к бхакти. А Магомед спасал 5-го класса. Каких? Каких? О, гордых. Вот почему Харидас Тхакур родился в какой семье? А от чего хотел Брахма избавиться? От гордости. Итак, Прабхупада говорит: тот, кто будет служить, тому я дам понимание. Благодаря пониманию он поймет все религии, на чем они основаны, для кого предназначены и так далее. И он сможет дать этим людям того, что у них не хватает. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит: вайшнав – это тот, кто принимает неудобства ради удобства других. И делает это из любви. Конкретно к кому-то? И поэтому говорится: если любите отца, любите и братьев, и сестер. И прощайте им. И терпите их, и готовы принять из любви любое порицание их, и не судите их, ибо не судите, судимы будете, прощайте, и прощены будете. Можно все довести до сентиментов, а можно все довести до великой бескорыстности и любви, великого самоотверженного подвига воина. И поэтому Арджуна представлен воином. И Кришна, приходя к Арджуне, говорит о том, что тебя я выбираю, Арджуна. Ты ценишь то, что другие даже не видят. Ты, Арджуна, великий воин, великий лучник, но ты, Арджуна, лучший среди людей. Ты не просто великий воин или великий лучник. Ты лучший среди людей. У тебя, Арджуна, есть нравственность, мораль и совесть. Ты, Арджуна, не лавочник. И поэтому кшатриям запрещено было заниматься торговлей. И именно кшатрия считает торговое сословие немного таким веселым. Потому что они обманывают ради выгоды. Правда в своем абсолютном понимании является истиной. Истина – это нравственность. Нравственность – это результат оценки духовности. Мораль – это определенное поведение и отношение в соответствии с нравственностью. А совесть – это чувство, основанное на морали, исходящее из нравственности, которое является продуктом духовных ценностей. Поэтому, говорится, с мирской точки зрения, мирской религиозностью, Арджуна был злодеем. Но с духовной, только исключительно с духовной точки зрения, Арджуна был великим преданным, намеревающимся сразиться с лавочниками, которые превосходили его во всем. В мирском благочестии, в ситхах, во всем. И говорится, сейчас мы увидим, как Кришна, опытный садовник, будет очищать сад от сорняков, используя свой инструмент своего преданного слугу и друга Арджуну. И Кришна сказал, по моему плану все они и так погибнут, потому что они сорняки. Они хавают то, что предназначено цветам. И поэтому они особо расцветают там, где цветы. Они паразиты. Они при помощи ситх вошли в тела беременных цариц. Итак, они используют ситхи для того, чтобы завоевать власть. И под видом благотворительности хотят завоевать уважение, славу. Они лицемерят. Лицемерят, выказывая почтение великим и просветленным личностям. Они искажают понимание цитированием священных писаний. И они поощряют бессовестные, безнравственные, аморальные поступки, поведения и окружают себя подонками и негодяями, учеными и политиками, гениями дипломатии и подкупают слабых сердцем, привязанных, обиженных, привязанных, устыденных То есть они вокруг себя собирают тех, кого не приняли, не принимают или обидели праведники. Они играют на их тщеславии, властолюбии, сребролюбии. Они поощряют их пороки, прикрывая их внешнему следованию заповедям религии. Внешнее – это материальное и тонкоматериальное. А вот внутреннее – это духовное. Таким образом, путем наук и телесной чистоты они хотят их выдать за духовных личностей, способствуя и поощряя их тщеславие, властолюбие и алчность, поощряя их ложный аскетизм, благотворительность, следование правилам и предписаниям, которые они совершают лишь для виду, не следуя никаким правилам и предписаниям, то есть лишь телом и речами. Но не следуя правилам, мотиваций и целей, предписаниям целей и правилам мотиваций, лишь для виду. И Шрила Прабхупада говорит, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Можно понять теперь, почему Бхактисиддханта Сарасвати ездил на мерседесах, ходил в хорошей одежде, чтобы негодяев разоблачать, которые ходили нищими босиком, чтобы все думали, что они садху. Шрила Прабхупада простым языком, лексиконом, таким простолюдным, чуть ли не словами такими, дурак, осел, козел, чтобы разгромить притворство снобизма, аристократической, цветистых язык вет, культурная речь. Прабхупада хотел показать, что же является культурой. И он говорит, культурное растение предназначено только для любви. Культурное растение или культурно лишена выгоды. И культурное растение тяжело и сложно взрастить. Быстро растут только сорняки. И также быстро растут цветы, выращенные на химикатах. Цветы, лишенные аромата, или цветы, дурно пахнущие. Итак, Шрила Прабхупада описывает это, и он говорит, если хоть один стал чистым преданным, я считаю свою миссию выполненной. А мы кричим, он нас сколько? Христос тоже мечтал хотя бы об одном. Хотя бы об одном мечтал Христос. И Бхактисиддханта Сарасвати вделял Шрила Прабхупаду и говорил: они будут говорить, что ты грехаска, что у тебя куча детей, ты не знаешь санскрита, даешь азы, то сё, пятое, десятое. Иди и дай им то, что я даю тебе. Потому что ты смог это оценить, а значит, принять. И ты стремился к этому. И Шрила Прабхупада получает эту способность нести славу Шри Гуру и Шри Гауранге. И Господь Нитянанда прославился, если вы откроете Чайтанья Чаритамриту, там есть такая глава. В чем же слава-то Господа Нитянанды? И там слава Господа Нитянанды. И там описывается только одна история. Спасение Джагая и Мадхая. Пьяниц, бабников, которые были воры, драчуны, нарушители любого порядка, любого закона и всего остального. Но они никогда не завидовали вайшнавам. То есть не были враждебны к бхакти. Господь Нитянанда, будучи авадутой, ходил по кабакам, ресторанам, общался со всякой шушерой, пьяницами, бабниками и спасал их. А они как к нему относились? Они на него наезжали. Так же, как Джагай и Мадхай. Когда Господь Нитянанда хотел их спасти, они его по голове еще ударили этим кушаным с вином, бутылкой. Но Господь Нитянанда их не бил. Кого же бил Господь Нитянанда? Лавочников. Кого прощал? Трусов. Пхаям. Кого уважал? Кто хоть что-то делает, но делает это для Бога. Из благодарности. То есть бескорыстно. Осознавая, что Бог для него значит. И только по этому делу. А не из-за какой-то тетеньки или из-за какого-то дяденьки. Не из-за славы, не из-за почести. Может быть, делал мало, но делал исключительно из чувства благодарности к Богу. Всех остальных, вот тех лавочников, он бил. А на трусов рычал. Итак, кого же он истязал? Притворщиков и разных негодяев. И мы сегодня с утра читали: негодяи саньяси и притворщики йоги. Поэтому Food for Life – это не торты, и это не каша. Там милость Бога. Какая же милость? Там любовь. Там любовь. Поэтому люди хотят из Food for Life всегда сделать некую общественно-политическую программу, не поняв того, что сказал Шрила Прабхупада, что Food for Life – наш козырь перед обществом. Так вот, вы знаете, козырной картой всегда считались черви. Если кто-то из вас хоть что-то соображает, хотя бы в картах. В пику есть. Есть крест волочить и крестом закончить. Есть квадратное. То есть геометрически правильное и так далее. А есть сердце. И сердце всегда связано, когда мы его рисуем кому-то и кому-то куда-то приклеиваем. Что это? Кардиолог? Или сердце, олицетворение, может быть, власти, славы, почести, а? Денег. Вы видели на банке, допустим, сердце когда-нибудь? А? Или на танке? Нигде не видели? Это любовь. Это не пиковая дама. Уловили, да, в чем разница? Это символика древнейшая. Карты очень древние. Очень древние. История карт уходит куда дальше. Итак, люди, ничего не зная, сбитые с толку, завистью, гордостью, похотью, тщеславием и так далее, приходят и культивируют бхакти, ища из этой деятельности. Вы представляете? И Кришна говорит: я никогда не являюсь перед теми, кто глуп и является негодяем, кто не воздержан и не предан мне. И прежде чем прославлять Шрилу Прабхупаду, не надо ему завидовать, что его мурти здесь стоит. Потому что благодаря этому мурти, каждый раз, произнося и молясь Шриле Прабхупаде, можно получить бхакти. Шри Гуру Чарана Падма Кевала Бхакати Садма. Вы представляете? Можно получить любовь, а не ненависть. Потому что ненависть и зависть уходят только оттуда, где начинает господствовать любовь. Вот почему выгода, зависть и ненависть боятся только бхакти. И поэтому они враждебны, потому что там им жить не дают. И Калли – это тот, кто хочет уничтожить бхакти. Или то, что уничтожает бхакти. И почему говорили люди, что истина она где? В вине. Потому что люди раньше, когда кроме любви ко всем, они по-другому себя никак не вели. Они по этому делу прощали, признавались, каялись и всех любили. Сейчас же, в основном, поскольку 75% неблагочестивые люди, то есть безнравственные, аморальные, бессовестные, те, кто с корыстью служит, для кого товаром это все стало, они еще умудряются пить, курить, вступать в незаконные половые отношения. А Кришна говорит: я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Это означает, что люди из любви вступали в половые отношения. И еще какой? Из любви, а не из похоти, не из физических соображений. Не абсолютно не из физических. И поэтому появлялись дети любви, чести, долга, нравственности, морали и совестливости. И их называли путрами. А теперь, когда под словом «любовь» скрыта выгода и секс, от такой жизни, тупой таких родителей, появляемся мы. Великие бхакты, браманы, снобы, книжники, фарисеи, хоть бы одного мытаря, на которого бы пролил бы свой, хоть бы одного пьяницу, бабника, которого бы спас Господь Нитянанда, и тогда мы спасены. Хоть бы одного. И люди поклоняются Джагая-гату и Мадхая-гату в Индии. Приходят и молятся завистники, властолюбцы, тщеславцы, эти те, кто вайшнавам причиняет беспокойство и так далее. Они идут на этот гхат и молятся Джагаю и Мадхаю, что они были пьяницами, бабниками, ворами и дебоширами, но они не были негодяями. Они не завидовали вайшнавам. И они идут и молят их о милости, потому что милость может дать только тот, кто ее получил. И он хочет дать то, что он получил, а не то, что он имеет. А он имеет только то, что он получил от гуру. А гуру дал то, что получил или попросил от Кришны. Итак, слава не в том, что мы праведников спасаем. Их невозможно спасти, запомните. Никогда вы не спасете человека, который слишком высокого мнения о себе. Таких людей называют гордец. Из-за этого он подлец, и из-за этого он, несомненно, скупец. А когда... Теперь начинаете, да, соображать? Человек, который считает себя полным грешником, он мудрец, храбрец, потому что признать в себе – это такую смелость нужно иметь. Еще открыть это кому-то. Чего даже очень храбрые демоны не могут сделать. Итак, он говорится, мудрец, храбрец и щедрец. Потому что только он сможет этому научить других. И сделать это бесплатно, без почести, без всякой власти, то есть ради просвещения. И поэтому говорится, что эти личности, шудры, станут квалифицированы в зрелом плоде ведической мудрости, они получат посвящение в сампрадайи. чистый, незамутненный источник любви, которых всего лишь четыре. Брама, Лакшми, Кумара и Шива. Это те, кто действует из любви и служит из любви. Все же остальные действуют и служат из выгоды. Поэтому не считаются чистыми преданными. И когда говорится «преданный», означает «чистый». То есть он ценит это и этому верен. Вот почему Санатана Госвами говорит: ни в коем случае нельзя оценивать преданного по его здоровью, по его нации, по его образованию, по его привычкам, по его культуре телесной, лексикону или чему-то еще. Ибо преданный вайшнав подобен Ганге. Хотя Ганга с виду самая грязная река в мире из всех. Там можно видеть плавающие трупы, испражнения, грязь, пену, плевки. Говорит, те, чьи глаза умощены знанием, совершают омовение именно в Ганге, не обращая внимания на состояние воды, ибо Ганг всегда чист. И что же из духовного мира проливается? Любовь, океан любви, причина. Корана означает причина. И какая же причина? Любовь. И именно на этом океане возлежит наше шанаги. Господь Корана Дакашая Вишну. Вишну – высшее значит. И Всевышний выше любви ничего нету. А привлекательной любви только источник любви – Кришна. И люди привлекаются только любовью и больше ничем. Но в материальном мире люди продают любовь за привлекательность вожделения. Блеск. Дешевый блеск. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит: материальный мир совершенен, потому что он исходит из Кришны. Единственная проблема этого мира – он лишен сознания Кришны, потому что здесь все действуют из выгоды, а не из любви. Хари Кришна. Поэтому говорится, что этот мир для лавочников. И поэтому Прабхупада говорит: порядочному человеку в этом мире делать нечего. Это не мир для джентльмена. А вы говорите о какой-то любви странной. Письма пишете, признаетесь. Как настоящая любовь может быть сконцентрирована на одном человеке, на одном ребенке, на одной религии, на одном избранном народе? Неужели вы так глупы и так ничего не поняли, что принес Господь Чайтанья? Что в себе принес Шримад Бхагаватам и Бхагавадгита? И те люди, которые не способны это оценить и понять, истинность, не способны различать, где вожделение, где любовь, где эгоизм, где телесная концепция жизни, а где духовная, они не должны называться браманами. Потому что Кришна объясняет, что в Кали-югу демоны приходят под личиной браманов. Личина – это значит внешний. Знаете, да? Личинка, знаете, что такое? Или лицо слово. Я сейчас вам могу показать брахманическое лицо. Я уже много раз показывал. Вот у них Нарасимха-девдак, это вообще ужас. Как видят того, кто любит демоны? Как симху, льва, который их сейчас разорвет. Поэтому Бхагаван Сарасвати, все эти демоны, лавочники, браманы так называемые, и госвами, и саньяси, и эти все лила-аватары, в ужасе, только так льва можно воспринимать. И только такие чувства можно испытывать. И льва всегда хотят убить. На него охоту даже делать. Сафари называется. Верблюда на сафари не берут. И осла тоже на сафари не едут. Они наслаждаются убийством льва. Потому что слон, что он? Он не хищник. При всей своей. Крокодил. Но лев, царь зверей, не крокодил, не слон, а лев. И поэтому они, демонюшки, они видят любовь. Как что? И поэтому услышал Камса глас с небес. Придет сын Деваки и тебя замочит. Придет любовь и замочит тебя. Эгоизм этот. Поэтому, когда люди говорят, Голока Вриндавана, там Вриндаван, то есть все, они там, видишь ли, курят, пьют. Ну надо же. Мы-то, видимо, круче их. А? И базара даже нет, да? Они даже не поняли, почему Бхагаван Сарасвати сказал. Да пусть он ест свою рыбу, он чистый преданный. А вы... страшные личности, если вы что будете рыбу кушать, бедную? Рыба, которая помогла тому, кто любит, она что, куда попадает-то? В трансцендентный желудок-то вайшнавов. Поэтому Кришна говорит, даже убивая не навлекают на себя греха. Еще более того, милость получают, потому что послужили тому, кто является носителем любви. А кто такие сахаджи вриндаванские? Это как раз те, кто хочет почета того сего, пятого-десятого. Учеников хотят. Цирк, короче говоря, шапито. У них там баджан-кутир – это цирк. Там шапито, и там сидит клоун. Солнечный клоун. Олег Табаков. Или кто там? Попов. О. Попов. Поэтому это совсем не любовь. Это пристрастие. К которая всегда заканчивается страданием и разрушением. Потому что из пристрастия вожделение. Похоть. Поэтому столько показухи от похотливых людей. Гуна страсти все определяет по форме. Все. И только гуна благости едва ли способна определить по содержанию. И поскольку гуна благости у благочестивых людей выражается в поиске абсолютной истины, и твердой верой и пониманием философского поиска истины, о чем сегодня я с утра вам объяснял. Почему именно философия? Потому что истина познается только в философии, и абсолют – это также только философское понятие. Также полностью философское понятие имеет такое слово, как нравственность, мораль, и совесть. Ни в физике, ни в математике, ни в экономике, ни в химии, нигде близко вы не наткнетесь на эти слова и на эти понятия. Далее. Социологи и психологи также люди, лишенные понимания этих вещей. И поэтому Ожиков в словаре русского языка описывает: единственным источником духовных, нравственно-моральных и совестливых ценностей являются пословицы, поговорки, сказки, эпосы, легенды и сказания и т.д. и т.п. Других источников нравственных ценностей в современном мире не существует. Так что радуйтесь, что у нас есть эпос. Древний индийский эпос и легенда, и сказка Махабхарата. Еще большая сказка сказочников Ясадевы Шримад Бхагаватам. И современная сказка, которой всего 500 лет, Шри Чайтанья Чаритамрита. Сказка о карме, о гунах и трех. Три девицы под окном пряли пряжу вечерком. А пряжа это что? Серьезно? Ну надо же! Молодцы! Ну молодцы какие! А на букву А можете придумать слово? Самолет, утюг, паровоз. Ну ладно. Говорит одна сестрица: кабы я была царицей, то есть главной, так и идет эта вечная борьба. Но речь последняя ему полюбилась посему. То есть даже не видел. Богатырь. Так что же слово «богатырь» вам напоминает? Я для батюшки царя родила богатыря. Это как агуна была. Ну, надо же. А вот это, которая жаротва, это, кстати, текстильная промышленность, там все это торговать, так сказать, туды-сюды, хавать, так сказать, и все остальное. И ради этого сексуалить. К царю, так сказать, лезть. выливают золотую монету и пускают в ход по свету. Тоже очень интересно. Остров на море стоит, град на острове лежит. Или стоит ли? Стоит. Это очень важно. Лежит или стоит? Для женщин особенно. Это больной вопрос. И вы посмотрите, какая благородная сестрица. Вы помните, да? И какие вот эти две? А? Вы не помните? Так откуда мораль-то? Это вот арена. Ради Оновна. Да? Ну-ну. Очень хорошо. Молодцы. Вопрос есть? Давай. Расскажите еще раз, откуда совесть? Знаешь, мужики говорят так, там, где была раньше совесть, там вырос. Этот вот. Ну, вот этот вот, компас-то земной. Он только этим притягивается и только туда направляет. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, материальный мир или осью материальной жизни является секс. И люди в этом материальном мире представлены в образе гениталий, которые снабжены развитыми чувствами, умом и интеллектом, которые служат им. И осью материальной жизни являются сексуальные желания. И весь мир крутится материальный вокруг этой оси. Желание грубой половой жизни, желание детей, желание дом, утварь, богатство, положение, уважение, желание мистических сил, желание попасть на райские планеты, желание освобождения. И все это кама. Карма-кама, ситха-кама, пхукта-кама и мукта-кама. Все это одна большая лавочка бессовестных людей. Тридцать три богатыря. Это полубоги. А с ними их дядька Черномор. Черный-то в море кто лежит? Не знаете? Черный-то кто? Кришна черный-то. И он пришел, как их дядя. Ну, если кто-то так гинекологическое древо рассматривал. В смысле генеалогической. И почему она лебедь? и там он комаром, да? Комара. Помните, да? А потом шмель. Комара. Ну, дорогой шмель, Шримати Радхарани разговаривает со шмелем. Предводитель пчелок, а не мух. И не в смысле, что это муха в тельняшке. Что пчелы — это мухи-десантники. Видите? А мне мама в детстве выколола глазки, чтоб не смотрел я телевизор и не читал я сказки. Или наоборот. Сказка — ложь. Видите, говорит, ложь. Не ложить, а класть, елки. Сколько раз говорить? Скажи, какой-то некультурный вообще. Балбес. Да бог с ними. Да? Отлично, Григорий. Нормально, Кенсензи. Разве в этом суть? Я понял, как он говорит, неважно, первым был или последним, я понял, что не в этом суть. Есть вопрос? Я именно о них рассказывал. Мы как бы затронули это. И они отражают же, да, как бы, ну, мотив действия, да, как бы, я понял. Вот сердце, да, из любви как бы действует. Ну, пики — это когда, ну, как из ненависти, да? Тройка, семерка, туз. Квадрат — это как бы, ну, из выгоды тоже, да? А вот крест — это что такое? Из чего? Чего? Ну, крест — это. Какой мотив? Ну, если я правильно понял. Да фиг знает. Крест-то это что? Вот как люди заменили слово крест вот, в христианстве? А? Смерть. Следующее. Что тащил-то? Судьба, карма. Поэтому не надо роптать и судьбу клясть, поскольку этот крест чей? Серьезно? Я думаю, кто-то дал нам его, вручил торжественно. Заметь, крест на груди сначала, а потом где? На спине, а потом? Ну, представляешь? Три креста. Тройка, семерка. И туз. Но об этом, дружок, я расскажу тебе в следующей сказке. Я шучу, я просто не знаю, просто так уж гоню. Вы же знаете, я гонимый всеми ветрами. Как лист. Он, как я, оторвался от веток. Пожалуйста, вопросы. Как мы узнаем, что человек находится по тонким сущностям? Как мы понимаем, что это человек? Духов находится. Ну, мы должны знать природу духов. Ну, по поведению человека. Как вообще управлять, что мужчина, как взаимодействовать? Взаимодействовать, ну, в общем-то, особо не надо с ними. В любом случае, нравственность, мораль и совесть – это то, что очищают великие души от любого влияния. Ты уловил? В любом случае. Считать себя греховным. Ну, а вот как ты думаешь, вот как бы ты увидел, что человек греховный? Вот как ты бы ты увидел, что человек осознает, что он болен? Вот осознает, а не рассказывает всем: ой, я так болен, ну, надо лечиться, я так болен вообще, вот у меня тут куча таблеток, надо начать лечиться, да, если я осознаю, как я болен, о, как я болен, о, как же я болен, я просто Дитер болен. Я не знаю, что ищет больной, так сказать, рассказывая про свои болезни. Наверное, сострадание какого-то. Видишь, кто лекарство, кто что ищет, когда болен? Так как ты узнаешь, что он осознает, что он болен? Он может за это, за то, что он болен, власти хочет? Ну, сказать: ты болен, поэтому ты будешь. Мы любим тут больных таких вот, ставить их. Или вот давай тебе славу будем прославлять. Он болен, болен. Спидоносец, так сказать, сифилитик, чесоточник, у него белогорячка, так сказать, обморожение конечностей, стригучий лишай, еще у него заусенцы. О. И что же будет делать человек, который осознает на самом деле, что у него заусенцы, стригучий лишай, чесотка, белая горячка и обморожение конечностей? Что будет? Серьезно? И даже его не надо будет заставлять. А? Что, серьезно? Он понять даже это может? Офигеть, ну надо же. И даже ему коменданта не надо, да? Не надо ему указывать на лишаи, на чесоточку. Он будет скрывать чесотку, белую горячку, если он, естественно, осознает. Или скажет: весь в чесотке, весь в заусенцах, видно, что он это... И у него еще отмороженные конечности, и стригучий лишай вот такой большой, вот такой высоты, вот такой ширины. А? Если вы это осознали, вы как себя вести будете? Несомненно, надо всех заразить. Вступать в половые отношения. Во время белой горячки надо квасить. Во время чесотки надо... Конечно, сексом заниматься, да? А чтобы не мерзнуть, надо хавать мясо. Это барсучье особенно. Особенно барсучье. Да. Или какой-нибудь, пучки. И еще надо обманывать, конечно, говорит: я здоров, нету белогорячки, мне можно заниматься сексом, жрать мясо. Вы что, не поняли, про что я говорю? У простых людей болезни простые. Я как интеллигент, так у него все. Инфаркт, видишь ли, у него там. Инфаркт, микарда. Не выдержало сердце благородного козлдура. Инфаркт, микарда. Сегодня там коронарное расширение сосудов. Коронар. Есть перикарда, есть коронар. Кардиология. Карта. Что такое? Сердце. С чем у нас сердце всегда ассоциируется? Серьезно? Офигеть. А я думал, в пику. А пики, знаете, как очень похожи на сердце. Черное. И всегда в пику. Все в пику. Так что я-то сказочник великий. Хиранья-Кашипу спросил прохладу Махараджу. Ты где, блин, силы берешь, а? Где этот силос ты берешь? А прохлада говорит, где-где? В Караганде. Ну? А он говорит, это кто тебе дает? А он говорит, кто-кто? Конь в пальто. Точно понимаешь, о чем я говорю? Ну там же, где ты и берешь для вот этого, для своего. Розетка-то одна. Улавливаешь? Ответ. На то мы порешили. Любовь в чистом виде, я думаю, градусов 90. Сразу падаешь и сгораешь. Из-за любви появляется это все. Из-за любви. Это не отголоски. Так себя любовь проявляет в материи. Чистая любовь. И поэтому проявляется потом, в итоге, аштасатвика викара потом проявляется. Всякое вот это вот. Посинение, так сказать, озеленение, да. Пена, конвульсии, гыр-гыр и все. Не, они не противники. Они не противники. Поэтому Господь Чайтанья их благословил. А Господь Нитянанда их благословил. Прабхупада говорит, что если человек получает сострадание ко всем живым существам, и если человек способен понять, что такое отречение, отказ от плодов деятельности, если человек может понять, что желание чувственных наслаждений – это и есть прямая дорога к страданиям, что мы осуществляем желания эти, то мы приветствуем миссию Господа Будды. Ну, конечно. Но что произошло? Но-то вот в чем. Что когда так называемые брахманы вайшнавы, так называемые вайшнавы, или брахманы, под видом жертвоприношений начали лавочку открыли, мясную, там, такую, сякую. Да. Лавочники, я же сказал. Лавочники. Господь Будда отверг веды, поскольку веды в таком виде ни в коем случае не должны существовать. Улавливаете, да? То есть веды – это не товар. Его нельзя купить, его можно только заслужить. Заслужить. И вот Будда, он отверг этих браманов, которые враждебно относились. Кто их обличить мог, вот этих браманов, которые под видом жертвоприношений лавочки открыли? Кто их мог? Они стали особо враждебны к последователям бхакти. Таким образом, отвергнув веды, он привлек их к кому? К себе. То есть он привлек всех тех, кто под видом жертвоприношений и всякой этой ерунды вед стал что? Заниматься? Да. И он отверг тогда веды и принял их, этих искренних, то есть людей, которые прекратили верить и доверять кому? Браманам и вайшнавам. Прекратили. Из-за кого? Из-за этих, да. То есть они были нравственные, все, и они враждебно стали относиться к этим личностям. То есть из-за кого-то, да, все. Да. Это не о той враждебности говорится совсем. Есть разные истории, как Господь Будда распространял знания и каким личностям. И поэтому среди буддистов точно так же есть те, кто давным-давно к нирване не стремится. Понимаете, да? Вот как в христианстве. И поэтому есть Махаяна, Хинаяна, так сказать, всякие дзенчань, так сказать, Голокпо, Сакья, там 10 тысяч отделений. Есть те, которые хотят мистические силы развить путем этого. Есть те, которые просто хотят жить на пожертвования и содержать свои семьи. Всякие разные есть. И поэтому именно в буддизме и в этих вещах провозглашались такие именно вещи о мясе, об алкоголе, о любви и о милосердии. То есть вот четыре постулата религии восстановили эти. Потом дали суть религии. Это стремление постижения истины в своем первом аспекте, да, брахма-джоти. Но только тогда, когда вы восстановили четыре принципа религии. Это сострадание, ахимса, которое проявляется отнюдь не в вегетарианстве, а в том, что вы не убиваете живых существ. Значит, насекомые, там, рыбы, и несете Что? Знание о том, что рождение, старость, болезнь и смерть есть зло. Так проявляется милосердие. Следующее в буддизме. И это факт, поэтому называют упадхарма. Необходимые определенные развить качества для получения духовного знания. Санатна дхарма. Следующее. Это значит, там изучается закон кармы, реинкарнации, тырпыр-тырпыр. Но скрыто. Душа как бы как вот терминология. То есть функции души описываются, все. Но не называют ее как? Душой, атма. Дхарма. Следующее. Восстанавливается аспект правдивости. Восстанавливается правдивость, если вы помните, в чем заключается? Что человек становится каким? Что делает человека неправдивым? Торговля. То есть монах не должен что? Торговать и заниматься какими-то денежными махинациями и так далее. И правдивость, что он всегда говорит что? Правду сам. Не то, что он не играет в азартные игры и думает, что это уже правдивость. А суть правдивости, что он говорит правду. Это означает, он говорит людям, даже если это им не нравится. О чем? Что рождаться, стареть, болеть и умирать – это зло. Он говорит людям о том, что ваше положение царя и нищего – это все временно и материально. И ничего общего не имеет с освобождением. Он говорит им правду, что все стремления к наслаждениям являются уже прямой дорогой к страданиям. Ловите, да? Это правда. И что ни дети, ни богатство, ни царская власть ничего нас не спасет. Поэтому человек сам чист от этих устремлений. Так восстанавливается правда, чистота. И в чем же аскетизм? Что он послушник. То есть всегда слушается добровольно. Кого? Наставника. То есть ламу. Духовного наставника. Своего наставника. Послушание. Очень важный аспект в буддизме уделяется этим четырем направлениям. Послушничеству, правдивости, чистоте и аскетизму. Улавливаете, да? И именно эти вещи сжигают его карму. Из-за которой он страдает в круговороте рождения, старости, болезней и смертей. Зачем привязываться к временному? Ибо привязанность к временному сулит лишь горе разлуки. И не кушать, и не убивать животных из сострадания к ним, а не из сострадания своему здоровью. Дуракам-то объясняют аюрведический смысл. Это называется вегетарианство в его грубом и тонком проявлении. Это на мозги повлияет, на ваш ум, на ваше ложно-эго. Это повлияет на вас чувства и на ваш этот вот перикарду, миокарду, там это вот все такое. Сосуды все, так сказать, запукорятся, и тогда все это мясо забьет холестерином. И вы станете этим месторождением целлюлита. Который открытым путем добывается. Улавливаешь, да? А там говорится, из-за сострадания. И поэтому он показал, что такое любовь. Помните, да? Нет? Будда прямо показал, что такое любовь. Вот что такое бхакти? Или кто такие бхакти? Любовь. Это то, что тот, кто любит, он не хочет зла тому, кто любит. И поэтому, он говорится, вращает колесо дхармы. То есть пытается этому человеку дать знание, что рождаться, болеть, стареть и умирать, что? Есть зло. Это первое. И как он показал еще? Помните, да? Женщина одна. Он был очень привлекательным. Ну, представляешь, да, как привлекателен Будда. И поэтому в буддизме очень много нравственно-моральных ценностей. И Бхагавад-гита это также. Поэтому Будхи-йога там. Что между Бхакти-йогой и Будхи-йогой. Итак, в него влюбилась одна девушка. В Будду. И она пришла к нему и стала ему служить. Из любви. И она говорила, ты почему на меня внимание не обращаешь? Я столько в храме живу, всю эту каку жую. На санкиртану ходю. Холодной водой окатю. Балахон носю. На башке рисунок рисю. Все это скачу. Под колокола скачу. Перед вот кукольным театром. Терплю. Всех этих сволочей люблю. И все это ради тебю. И он говорит, что ты? Я-то тебя как люблю. Разве я не вижу, как ты скачу, как ты рисую и терплю, как ты пу и ку-ку? И он сказал, просто я должен эту любовь тебе показать, еще не время. Вспоминаете, да? И потом, когда от нее отвернулись все родные и близкие, все друзья и знакомые, когда от нее весь мир отвернулся, и даже, вы помните, она заболела всякой разной, вот, обморожением конечностей, белой горячкой, лишаем и чесоткой. Естественно, с таким продвинутым человеком никто не хочет. Если у человека белая горячка, вы с ним бухать не сядете. Он вас замочит. С чесоточным в постель не лягете. С отмороженным мясо не пожрете. И все остальное, вот тогда он пришел к ней, взял ее на руки и сказал, вот теперь я тебе покажу, как я тебя всегда любил. Я тебя не оставлю. Вот почему мы показываем всяким уголовникам, психически больным, коллегам, инвалидам, уродам, всем-всем, с кем другие не хотят соприкоснуться. Мы им говорим, вас Бог не забыл и прислал нас, потому что Он вас любит даже таких. И Он вас не осуждает и прощает. А мы не говорим, это я, это мы, запомните наш адрес. Я одна на весь бы мир приготовила бы пир, а другая вот свинья наткала бы, фиг поймешь. И мы вам, несомненно, принесем торт. Тортом обычно бьют в лицо. То есть показуха. Когда в сердце показуха, тогда мы всем хотим преподнести что? Поэтому говорят, что сытый голодного не разумеет. Он говорит, ты что тут? Знаете, как вот я рассказал такое. Как цыган едет на коне. Ливень такой вообще страшный. Цыган на коне. У него такой этот плащ. Все закрыт. Он едет. А рядом цыганенок маленький. Ну, года 4, наверное. Голый. Холодный ветер. И он голый бежит рядом. И говорит тому, который на коне, папа, папа. Он оказался его папой. И он говорит ему, папа, папа, мне мокро, холодно и тяжело. А он ему говорит, ой, ну ты надоел, ну на тебе ремень. Он взял ремень, надел на себя. И что-то все равно как-то, вроде что-то получил, но как бы милости не чувствует, понимаете? И он опять бежит, бежит и говорит, папа, папа, все равно как-то холодно, мокро и тяжелее, что стало? От непонимания, что ты мне дал и зачем? Он, а папа едет на коне и говорит, ах ты забудал, на тебе часы. Они золотые. Там наш адрес. Когда вы оцените нашу трансцендентную деятельность, позвоните. Я директор. Вот иногда у меня тоже такое ощущение, да, что мы что-то вот как бы что-то не то. Понимаете, да? А мы там пишем. Столько-то было раздано ремней и золотых часов. Тем, кто замерз, устал, голоден и, несомненно, маленький. И шо? Вот иногда такое как бы какое-то ощущение, да? Что-то вроде получил, да? Ну как по морде. Тортом. Как-то вот вроде что-то. Вот вроде и не скажешь, да? Ты что, золотые? часы. Нахрен мне часы золотые. Ну ладно, на халяву. И что? И вот он с ремнем, с часами. И дальше бежит. А вы? Мы несем людям мир. А то, что ты замерз и тебе еще проблемы, это потому, что ты греховен. Потому что это трансцендентально. В часах бхакти-шакти и ремень по всем стандартам пончаратратхипы-пипип. Предложен. И когда он будет прикасаться к твоему замерзшему, исхудавшему и тупому мокрому телу, то гуна на тебя не будет валиться больше. Потом ты просреешь и поймешь любовь. Наш адрес. Крымская, 15, Карлсону. Мы всегда так, кстати. Глухим лекцию, слепым торт. И кино, видеоролики. Хромым кроссовки. Беззубым жвачку. И вроде попробуй скажи, что мы тебе ничего не дали. И попробуй скажи, что мало было. А если в доме престарелых еще гантельки распространить? Ну вообще. Что, здоровья вам, старики. Самое главное здоровье. Вот вам, понимаешь, турник мы сделали. И вот гиря. Радж, гиря Радж. Если вы будете вокруг нее ходить или ее пилить, она золотая. Шура, пилите гирю, она золотая. И потом все это сказать, что это вам привет от нашего лидера. И кто-то хочет с ружьем прийти и сказать... Пропустите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! И вы думаете, что к вам Надаршин? Сейчас из этой зенитки вам как дадут? И потом вы удивляетесь, что нашего ачарию никто не понял, и что это настолько трансцендентно, просто люди в полном безобразном холоде, голоде и отупении находятся, что не могут оценить часы и ремень. Кстати, натурлеза, натуральная кожа помидора, потому что мы... Вегетарианцы. Ну, тогда у вас будут. Потому что если им еще раздать чипсы, так вообще, у кого язва особенно, где-нибудь. А что? Почему бы нет? Самое главное, мы добрые. Это же самое главное, что мы добрые. Простые, добрые, искренние, щедрые. Давай, сегодня тебе вершки, а мне корешки. Мы тоже, ну, как бы стараемся мыслить позитивно. Thank you. кто так-то вообще? Мы и так уже прославились, не знаю, там, на три мира. Любовь так не несут. Понимаете? И потом убедить этого отца, что ты нифига не любишь. И он вам предоставит свидетельство просто. Документальные подтверждения. Ремень получил? Получил. Видели, да? Ремень получил. Ремень, прошу заметить, какой. Сам даже без ремня хожу. Часы получил? Скажи теперь, что я тебя не люблю. Только скажи. Вот возьми, встань и скажи. Ничего мне не дали. Не любят. А если мы будем еще им гирлянды раздавать? О! Собирать их всех, голодающих, и раздавать им гирлянды. Это вот. Или это? Окроплять их. Кто хочет жрать, приходите сегодня к рынку. Они придут с тарелками, все. А мы и тарелки окропим. И хавальники. И скажем, не хлебом единым будет жив человек, а словом Божьим. Тогда вообще. И скажем, что одна капля этой воды, зачитаем им, манускрипт, который взошел словно солнце. Это надо в тундре читать. Челюскинцам, которые на льдине сидят. Эта Бхагавата Пурана взошла словно солнце. Вы хотите тепло, вот вам батарейки. Радиатор можете поставить возле себя и обнять. Правда, он не греет. И мы иногда очень так странно действуем, что вроде не сказать, что мы ничего не делаем, да? И вроде как-то вот за любовь это вот как-то вот, что вот там этот, он так благотворительностью занимается, да? Вот так с этими часами и с ремнем стоишь так и думаешь, ну, видимо, я правда нифига не понимаю в духовной жизни и в любви. Ничего не понимаю в любви. Кажется, это любовь. А когда сидит такой вот, тут все весь золото такое. А мы ему говорим, мы вот тут принесли вам кашу. Называется упма. Ну, это ведическое кулинарное искусство Великой Индии. И ему на бумажной тарелочке многоразового использования. Зато у нас желтая майка. И там бедик. Я думаю, нам еще раз надо сказку перечитать. Как звери раздавали кашу. И журавлю дали на блюдце. А лисе в кувшине. И так гордились своей благотворительностью. А когда те были так недовольны, сказали, вот собаки вообще ни о чем трансцендентном не думают. Спокойно, они сказали. Это любовь так прикатывает. Просто у вас вожделяк. Вот вы и недовольны. Они говорят, а нельзя как-то вот тут как-то? Нельзя. Ибо. Достают толстую книгу и читают. Кесарю кесареву, Богу Боже. Иди так. И в конце там. И только падшие не понимают. А, ну да, да, да, да. Понятно. Понятно. Точно, точно. И один другого тычет, говорит, ты что, дурак, что ли, не понимаешь? Падший, что ли? И он говорит, да я даже с двух бутылок-то, в общем-то, особо держусь еще. Вот такая вот сказка. Уже свет. А Кришна говорит, а там вот у него есть обитель, которая вот не освещается ни светом солнца и луны, ни электричеством и ничем. Представляете? И голодным самое интересное, не показывают концерты и не предлагают книги. Вы это замечали, нет? Что это немножко как бы так, ну... Ну, как-то прикольно. Кстати, они жрать хотят. А вы им говорите. Ну, и то, жрать будете наши эти вот... Болу-болу. Бол – это значит шарик. Они-то уже желудочный сок выделили на концерте. Слюну на лекции. Разожгли пожар революции мировой там внутри. И вдруг туда закатывается... Этот шарик. А огонь-то, ну, как минимум, до нижней губы. Вы можете представить? Но вы говорите, вы не поняли, это освещено. Сейчас вы сожрете, и там столько света будет. И Света, и Надя там, и все. Со Светом. Света, заходи. Поэтому, ну, с одной стороны, я понимаю, что это трансцендентально. Я-то понимаю. А вот нельзя как-то голодным немного трансцендентной еды, ловите, да? Глухим как-то трансцендентное кино, слепым, но слушающим, можно даже трансцендентные звуки, как-то вот, ну, к месту и в попад. Когда говорят, хорошо, вы знаете, как-то голодным благотворить, вот знаете, вот в народе так говорят, представляете, мы раз всех голодных собрали, и всем бы раздали ложки, и уехали. А на ложках еще наш логотип. И там написано на ложках, мы накормим весь мир. Общественное благотворительное вот это вот РБО. И они так. Но и заставить радоваться, что, по крайней мере, ложки у нас. Вот могли же бы за деньги. А мы ж вот даром. Понимаете? Безвозмездно. То есть даром. Представляете? С ложками. Да, вообще будет весело. Крестьянам заводы, так сказать, рабочим землю. Очень странно будет. Все наоборот. И поэтому иногда нас не воспринимают, что мы такие милостивые. Понимаете, да? Вроде бы никто не скажет, что мы вроде как бы жадничаем, да? Но мы как бы такие очень... Ну, как бы, вот вроде уже взяли же, да? Вот с ложками стоят голодные. И вроде что делать-то? То ли издевательство, то ли что. Вот что сделаешь? Коньки безногим и так далее. Когда это вонь на глаз, вкус на слух, запах, так сказать, на... Проблема может возникнуть. Даже если все это, то, что нам дают потрогать, как оно пахнет, но... Или посмотреть, как это вкусно. Или послушать, как это выглядит. Это вот какое-то изнутри противоречие. Да? Чувствуешь? Но когда вас пригласили на концерт, концерт для голодных, вы пришли, и там вас артисты до пуза накормили. А? А потом спели, они сначала так заставили себя слушать. Кто дослушает, тот и поест. А кто будет хлопать здорово вообще, получит добавки. А кто напишет нам отзывное письмо, что как мы благодарны, мы к вам еще приедем. Ловите, да? Но это трюк и хук. Таким образом, когда мы говорим о чем-то таком, мы в силу вот этих вот представлений можем странно себя вести. Очень странно. И поэтому о Кришне это же так говорят, что они такие немного. Ну, как бы, не в себе, как бы. То есть не в теле. Ну да, не в себе. Как бы в ком-то. И именно из-за этого. Что мы книжки как-то вот не из сострадания, не ради очищения, а как-то вот по важности. Поэтому говорится, зачем метать бисер перед кем? С веньями. В терновный куст не возьмете. На дороге потопчут и пожрут. На камень не прорастет. На благодатную почву. Благодатная почва. И когда вы поймете, тогда вы быстро будете различать. Понимаете? Кто невежа, кто потопчет, кто сожрет. Кто-то, кстати, камень, кто терновный куст, кто дорога. Вы будете людей быстро, мгновенно. Вам будет совсем немного времени нужно отличить благодатную почву. Улавливаете? Потому что так это получается какая-то немного глупость, а зачастую и оскорбительность какая-то. Я не думаю, что мы можем получить милость, то есть любовь, делая это ради славы, ради очков, которые нужны, чтобы тебя прославили, да? Или что-то там такое. Или ради того, чтобы нас видели, что мы круче других, и гуру нас похвалил. Потому что обычно результат милости гуру, то, что в вашем сердце знание проявляться начинает. И оно не на фотографии, нигде, не в обниманиях. Понимаете, да? А вот там говорится, Дивьяген Хриде Пракашито, что если вами гуру доволен по-настоящему, то просто ваше сердце наполняется трансцендентного знания. То есть вы становитесь носителем миссии Господа Чайтаньи. Еще каким, к тому же. Не ради богатства, не ради женщин, воспетых в мирской поэзии, не ради последователей. Разве могут людей спасти и нас, наше богатство, сыновья, родственники? Вот что такое милость. А когда мы получим факел знания, мы узнаем о том, что мы были рождены в невежестве. Только когда мы получим факел знания от гуру, когда мы заслужим этот факел знания и осветим себя, мы увидим, что мы рождены в невежестве. И мы увидим вещи такими, какие они есть. То есть лишимся иллюзии. И тогда мы именно за это с великим почтением склонимся к лотосным стопам и принесем ему свои смиренные и почтительные поклоны. И тогда мы скажем в конце: Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Хари Кришна, спасибо. Бхагавад-гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шри Чайтанья Гауранга ки джай, Гаура Премананда ки джай.